Опомнилась я тогда, когда деревня осталась далеко позади, и мы уже подходили к лесу. «Яна! Да Яна же!» Отчаявшись дозваться меня, кот мячиком скакал передо мной. «Ну не надо так убиваться, мы его обязательно вытащим. Вот только спасем лес и сразу полетим в Златоград. На ступе за полдня управимся». «Какой лес?» Остановившись на месте, я непонимающе глянула на него. «Ива могут казнить в любую минуту. Надо срочно отправляться в город». «Яна, Яна, мрахланись! В Лукоморье уже много лет казни не случалось. Да о таком событии за несколько дней трубить начнут, чтобы народ успел в столицу поспеть. А уж мы там раньше всех прибудем и вытащим твоего царевича». «Вот прям так и вытащим!» – не поверила я. «Было бы это так просто, Ив бы в темнице не сидел. Я вообще поражаюсь, как он туда попал. Он же маг. Он мог стражников усыпить, обездвижить. Мог сам стать невидимым, переместиться за пределы терема раньше, чем они его схватят. Да мало ли способов волшебнику скрыться. А он не смог, понимаешь, ты не смог. Избежать из темницы не может. Что же там произошло?» «Мрда, дело темное», — удрученно признал кот. «Но ты не вешай нос. Сегодняшняя ночь для него все равно ничего не поправит. А утро вечера мудренее. Завтра будем думать, как Ивана вручать. А сегодня пошли лешего с водяным спасать. Им сейчас тоже не сладко, мрррр. И каждое мгновение на счету». Стиснув зубы, я зашагала к лесу. Кот был прав, сейчас надо было позаботиться о других, но сердце рвалось к заточенному в царской темнице рыцарю. Пальцы сжимали узелок с источником магии, а в голове пульсировала предательская мысль. Что, если светоч Агафьи – единственный шанс на спасение Ива? Как я собираюсь вытащить его из темницы, не обладая ни физической силой, ни каплей магии, ни мощными союзниками? Магии в самоцвете осталось немного. Для спасения леса может и не хватить, только истрачу ее зря. А для спасения жизни Ива светоч может сыграть решающую роль. Внезапно кот ощетинился, повернулся ко мне и прошипел. «Даже не думай! Домовой выдал тебе самоцвет для конкретного дела, и ты не смеешь использовать его в личных целях». «Возможно, Ив, когда окажется на свободе, сможет побороть паутину», — слабо возразила я, пристыженная его напором. «Этого мы не знаем», — перебил меня кот, — «а светоч поможет наверняка». «Откуда такая уверенность?» «Я чувствую его силу», — заметил кот и добавил, — «и ты тоже, иначе бы ты сейчас уже была на пути к Златограду, но ты понимаешь, что это было бы неправильно и подло по отношению к лешему и водяному. Это светоч не дает свернуть тебе с пути добра». «Значит, путь добра в том, чтобы спасти мир и пожертвовать тем, кого любишь?» – вскинулась я. «Не пожертвовать», – строго возразил кот, – «а повременить с его спасением. Я тебе обещаю, мы его вытащим, если надо будет. Я Василисе в ноги упаду, как-никак она царская мрдочь, и в ее силах твоего Ивана помиловать». Слова кота придали мне надежды. В самом деле Василиса царская дочь, и она сейчас в тереме, откуда ее и пытался самовольно, не посоветовавшись с нами, выкрасть Ив. Вовсе не надо взрывать темницу или захватывать терем, чтобы вызволить рыцаря. Есть и более гуманные способы. Окутанный сумерками лес выглядел менее враждебно, чем в разгар дня. Наверное, все дело в узелке со светочем, который придавал спокойствие и служил залогом успеха. Поэтому и темные скелеты деревьев, и казавшиеся чудовищами косматые кустарники показались миражом, созданным злым волшебником. «Принесли!» От дерева впереди нас на дорогу метнулась угловатая тень. Леший за время с нашей последней встречи еще больше высох и подурнел. «Вот!» Я подняла руку с узелком. Леший испустил вздох облегчения и медленно направился ко мне, не сводя глаз с узелка. Казалось, надежда придала ему силы, по капле возвращалась жизнь. С каждым шагом в его внешности происходили удивительные изменения. Выравнивались глубокие морщины, залегшие вокруг рта и на лбу. Оживал цвет лица, становились ясным взгляд и уверенной походка. То ли сумерки сыграли со мной злую шутку, обезобразив лешего, а теперь, по мере приближения, морок отступал. То ли это светоч так благотворно действовал на хозяина леса, оставалось только надеяться на последнее. Рука лешего коснулась ткани, он замер, словно прислушиваясь к своим ощущениям, и вдруг улыбнулся. Так зажигательно, так тепло, так по-молодецки, точь-в-точь, как во время нашей первой с ним встречи. «Это поможет?» — выдохнула я. «Это воплощенное добро!» Улыбка не сходила с лица лешего, казалось, он грелся в невидимом сиянии светоча. «Оно одолеет любую беду!» Он потянулся к узелку, намереваясь развязать его, но вдруг убрал ладонь. «Идем!» — сказал он. «Мы откроем его там, где все началось». Я с сомнением взглянула на него. «Но это же далеко отсюда». «Я знаю одну тайную тропку», — подмигнул мне леший и, озвучив мои опасения, добавил. «Я чувствую в себе силы провести тебя по ней». Тропинка петляла между деревьями. По сторонам от нее возникали то холм, то цветочная лужайка. Несколько шагов по березовой роще, и мы уже в сосновом бору. Еще десяток шагов, и хвою под ногами сменяют нападавшие ранетки. Не успели вдохнуть яблочный аромат, как в воздухе уже запахло орехом. Еще поворот, и перед нами знакомая поляна с погибшей липой, которую я безуспешно пыталась спасти от паутины. За прошедшее время липа совсем высохла. Ее листья опали, а между ветвей висела напившаяся досыта паутина. Я поежилась, глядя на ее толстые зеленые нити. Леший и вовсе почернел от горя. «Открывай!» Его голос хрустнул надломленной веткой. Казалось, еще минута, и он сам сломается от горя. Немедля ни мгновения я зубами рванула узелок и освободила светоч от платка. Язычок пламени внутри камня всколыхнулся, забился, неровные всполохи озарили самоцвет тусклым мерцанием. Я затаила дыхание, показалось, что источник рванет бомбой в моих руках. Но ни я, ни леший, ни кот никак не ожидали того, что случилось. Свечение внутри камня погасло, и его поверхность сделалась непроницаемо матовой. Не веря своим глазам, я потрясла камень в надежде, что внутри снова затеплится огонек, на который мы возлагали так много ожиданий. Тщетно. Самоцвет оставался непрозрачным и стремительно остывал в моей ладони, превращаясь в обычный булыжник. Черная магия Любавы оказалась так сильна, что осушила до дна светоча Агафьи. «Не может быть!» — горестно мяукнул Варфоломей. «Светоч погас!» Леший пошатнулся, как осужденный, узнавший, что апелляция его адвоката отклонена, и смертельный приговор будет приведен в исполнение немедленно, и рухнул к подножию погибшей липы. В сгущающихся сумерках его можно было бы принять за корень, выползший из-под земли. Я поежилась, самоцвет в моей руке сделался ледяным, как кусок айсберга, и, казалось, воздух на поляне стремительно стыл, как будто морозка притаился за кустом и напускал январского холода. Я сложила ладони лодочкой, поднесла их к лицу и подула на светоч, чтобы согреть его. «Что ты делаешь?» — пронзительно мяукнул кот. «Все не может закончиться так!» Пробормотала я, глядя на окаменевшую спину лешего, распластавшегося на земле. «Мрррр, все уже кончено!» — с надрывом произнес кот. «Слишком много зла вокруг и слишком мало сил оставалось в светоче. Если бы только забава бездумно не растрачивала его каждый день!» Варфоломей заскрежетал зубами, отвернулся и прыгнул к безутешному лешему. «Все не может так кончиться», — упрямо пробормотала я. «Добро всегда побеждает зло, и эта сказка будет со счастливым концом. Надо только верить». «Верить? потому что ничего другого не остается. Верить и действовать, потому что если не мы, то кто? Я обошла распростертого на земле лешего, в бок которого уткнулся Варфоломей, и взглянула на паутину. Высоко не дотянуться, но надо попытаться. Так, вон трухлявый пенек у кустов и совсем не тяжелый. Еще чуть-чуть, опа, вот она моя табуреточка. Надо только верить и не выпускать светоч из рук, потому что он единственное спасение. Я влезла на пенек и подпрыгнула, стараясь дотянуться до паутины. Не достала, а паутина даже не шевельнулась, хотя в прошлый раз стоило поднести к ней руку, как она хлынула ко мне, стремясь спеленать в кокон. «Отлично, пробуем дальше». Я прыгала, руки хватали воздух, пенек трещал и грозился рассыпаться в труху. Еще немного и... Есть! В кулаке край паутины. Рывок и толстая зеленая сеть падает на меня, накрывая с головой и вонзая в кожу тысячи ледяных уколов. Но я кричу не от холода, а от жара. Светоч в другой руке за секунду раскаляется до маленького солнца, и я разжимаю пальцы. Паутина жадно набрасывается на меня, торопясь связать в упругий кокон. Светоч падает на землю, разбиваясь вдребезги вместе с моей надеждой на спасение. Блик света вспарывает сумерки, освещая ошеломленную морду кота и вытянувшееся в немом крике лицо лешего. И вдруг ночь взрывается солнечным светом и ослепляет до слез. Волна жара накрывает поляну, и кажется, что когда я протру глаза, вокруг будут тропические джунгли. «Яна!» — мяучит у моих ног кот. «Ты только погляди! Ты только погляди!» Сквозь пленку слез вижу ослепительный полдень. Второй раз на моей памяти ночь и день поменялись местами. Нечто подобное я видела в Виссалии на Водолачьей пустоши, куда меня заманила сестра, желая погубить. Тогда моя родная мать-волшебница, которую я никогда не видела раньше, ценой своей жизни спасла меня от полчища нежити. Последним ее заклинанием было розовое сияние, тепло которого проникало в самое сердце, ласкало, как материнские объятия. Для упырей, окружавших меня, оно стало пламенем костра. Для земли, отравленной некромантией, послужила живительным лекарством. Сейчас выброс магии был не менее мощный. Под ноги смотреть невозможно. Кажется, там полыхает пожар, и от него жарко, как на пляже. А вот если запрокинуть голову, то можно открыть глаза, потому что кроны деревьев, густо усыпанные листвой, тенистым шатром накрывают землю, потому что на небе нет солнца, потому что солнце рассыпалось осколками светоча по траве, густой, высокой, щекочущей колени. В такой траве заблудиться можно. «Мррр, ты только погляди!» — завороженно повторяет кот. «Ай да светоч! Ай да Агафья!» Свет постепенно гаснет, как будто солнце исчезает за горизонтом. Розовое сияние последний раз обнимает крепкие стволы деревьев, подсвечивает зелень свежей листвы и радужные лепестки цветов. Лес силен и здоров. Нигде не найти ни обрывка паутины, ни засохшего деревца. Светоч смыл всю черную магию, вернув природе жизнь. Даже липа, безвозвратно погибшая липа, зазеленела и нарядилась в цветочные зонтики. «Яна!» — доносится до меня ликующий голос лешего. «Как ты зажгла его! Светоч! Ведь он совсем погас!» «Добром своего сердца!» — отвечает за меня кот. «Как же еще?» Последний всполох дневного света заглотила бездонная пасть ночи, вернувший свои законные права, но лес и не думал впасть в спячку. Напротив, он ожил. Ухнул неподалеку филин, зашумело дерево, потревоженное ночной птицей, треснула ветка под ногой неспящего зверя. Из-за облака выглянула луна, обнажив самое сокровенное и высветив силуэты лешего и липы, слившиеся в один. Леший вел себя как возлюбленный, встретившийся с любимой после долгой разлуки, гладил золотистую кожу кору, зарывался лицом в соцветия локоны, вдыхал цветочный аромат, легонько касался пальчиков листьев, крепко обнимал стан ствол. Когда он повернулся ко мне, Я замерла от его совершенной красоты, и он светился от счастья. «Это просто чудо!» Его голос сорвался от восторга. «Она цветет, как в свои лучшие дни. Ты только посмотри, какая же она красивая!» Я обошла вокруг липы, осторожно коснулась ветвей, вдохнула аромат липового цвета. Дерево выглядело здоровым, и ничто не напоминало о трагедии, недавно приключившейся с ним. «Осторожней!» – с беспокойством предупредил леший. Я вздрогнула и отпустила ветку с душистыми цветами. Задумавшись, я чуть не сломала ее. «Извини», – смутилась я, отступая на шаг назад. Леший ничего не ответил, он смотрел на липу с благоговением рыцаря, вернувшегося из похода на край света и заставшего свою возлюбленную еще более цветущей красавицей, чем прежде. Почувствовав себя третьей лишней, я отвернулась и огляделась по сторонам. Все вокруг цвело и дышало жизнью. По соседству с липой стояли наряженные в сережки молодые березки. В траве под ними вольготно расположились подберезовики. Неподалеку стройная рябинка пестрела оранжевыми гроздьями, а величественный крепкий дуб свысока взирал на ее кокетливую красоту. Я обернулась к лешему, но не посмела нарушить его идиллию. Он обнимал липу, крепко прижавшись к ней и словно желая слиться с ней воедино, а липа, казалось, склонила к нему ветви, нашептывая что-то ласковое. Я в смущении потупила глаза. Показалось, что подглядела что-то интимное, сокровенное. Да уж, напрасно я любовалась красотой лешего во время первой встречи и представляла на вкус его губы. Он не человек, а дух природы, и мир мы ощущаем совсем по-разному. Для него липа возлюбленная, клен – лучший друг, а я для него то же самое, что для меня какой-нибудь дуб. Я могу восхититься его мощными ветвями, его пышной листвой, отдохнув в приятной тени, захвачу на память пару желудей, но любить дуб, желать его поцеловать – это уже извращение. «О чем задумалась?» – окликнул меня звенящий голос лешего. «Да так», – смешалась я. «Надо бы проверить, как дела у водяного», – подал голос кот. «Но сначала надо убедиться, что в лесу не осталось ни одной паутины», – заметила я. «Их тут нет», – уверенно ответил леший. «По тебе видно», – добродушно ухмыльнулся Варфоломей. «Ты аж светишься в темноте». И в самом деле кожа лешего мерцала в лунном свете, а глаза горели, как две звезды. Услышав слова кота, он улыбнулся и снова блеснул, на этот раз жемчугом зубов. «Вашими стараниями я перед вами в неоплатном долгу». «Да брось», – смущенно перебила его я. Перед глазами так и стояли два слившихся воедино силуэта – лешего и липы. Только в тот момент я поняла, как сильно страдал леший от болезни леса и как много для него значит благополучие его владений. Я рада, что все хорошо. «Яна, я тебе и Варфоломею обязан жизнью», – настаивал леший, – «и хочу отблагодарить вас, чем могу». Воображение мигом нарисовало выстроившиеся длинными рядами пни с медом, бересты с ягодами, лежащие кучками грибы и яблоки. Чем еще леший богат? И куда нам потом это богатство девать? Лучше сразу отказаться. «Ну что ты?» – быстро ответила я. «Нам ничего не надо». Леший в замешательстве взглянул на меня так, как будто никогда прежде от его даров не отказывались и, более того, выпрашивали их. «Яна!» – тихо промычал у ног Варфоломей. «Не отказывайся!» «Яна, я ценю твое бескорыстие!» – справившись с удивлением, сказал леший. «Но позволь мне поблагодарить тебя и подарить одно...» «Не отказывайся!» – проскулил кот. «Да зачем мне пень с медом? Леший, не обижай нас!» – еще более решительно возразила я. «Мы с котом тебе помогали, потому что по-другому не могли, и не надо нам никаких подарков!» Леший потрясенно хмыкнул. «Что я вижу? Ты набиваешь цену? «Хорошо, два...» Варфоломей тихонько взвизгнул от восторга, но я не разделяла его радости. «Два пня с медом? Спасибо, нетушки!» «Обижаешь, начальник, не надо нам ничего!» Леший, пристально смотревший на меня все это время, вдруг хлопнул себя по бокам и звонко расхохотался. «Уговорила! Три! Только в знак моей безграничной признательности и доверия к тебе! Уверен, ты распорядишься ими разумно!» Кот у моих ног, уже не таясь, попискивал от восторга. «Ладно, — сдалась я, — давай свой мед!» «Что?» — брови Лешего в изумлении взлетели вверх. «А что там у тебя тогда?» — насторожилась я. «Яблоки, конечно!» «Яблоки?» – разочарованно переспросила я. «Ранетки, что ли? И куда мне их? Надо бы отказаться, пока не поздно. Я уже раскрыла рот, придумывая на ходу какой-нибудь приличный повод, но леший меня опередил». «Волшебные яблоки из заповедной рощи!» – добавил он. «Три!» – восторженно пискнул кот. «Чур одно мне!»